Решетка растущего кристалла. Этот момент, касающийся эмоционального влияния ритма войны, будет представлять собой интерес для Элла. Из ритма войны. Страница 10. Каладин знал, есть шанс, что он совершает огромную ошибку. Он не понимал ни природы башни, ни того, что происходит с ней на Ване. Он очень рисковал, открывая себя. Однако этот гранатовый свет спас его от когтей преследователя. И прямо сейчас он услышал что-то в голосе Спрена. Неподдельный испуг. Ужас в сочетании с мольбой о защите. Такое Каладин не мог проигнорировать. Он устал умственно и физически. На бегу за ним устремилась стайка спренов изнеможения, похожих на струи пыли. Хуже того, в последнее время всякий раз, когда он собирался взяться за оружие, в душе рождалась паника. За минувшие месяцы он приучил себя действовать, несмотря ни на что. Он положился на всплеск воодушевления, который испытал еще до того, как втянул буресвет, и позволил этой силе, а не усталости, управлять собой. В конце концов, за все придется платить. Но сейчас он мог притворяться сильным. Притворяться, что опять стал солдатом. Четверо стражников смотрели в другую сторону, так что Каладин, бежавший на полной скорости, почти добрался до них, прежде чем первый стражник обернулся. Каладин воспользовался шансом вспыхнуть силой, заработав еще долю секунды, когда стражник запаниковал и вытаращил глаза от страха. Певец завопил. Каладин приблизился, вытянув руку перед собой, ожидая удара копья. Многие люди боятся, когда на них надвигается что-то острое. Но пока хватало бури света. Единственной реальной опасностью для Каладина было превосходство по числу и силе. Певец сделал выпад. Каладин поймал копье. Затем дернул, выбив противника из равновесия. Этому маневру его научил Хеф, который сказал, что его нужно выучить, но почти невозможно выполнить. Каладин добавил свой собственный нюанс, применил к древку полное сплетение, заставив его прилипнуть к рукам охранника. Потом он толкнул оружие в сторону и, развернувшись, приклеил его к копью второго стражника. Каладин схватил это копье, зарядил его тоже, а затем оставил обоих стражников прилипшими к своему оружию. Пока они вопили от неожиданности, Каладин держал древки скрещенных копий по одному в каждой руке и толкал их так, чтобы наконечники ударились в потолок. Затем он плавно нырнул под возникшую арку, оставив двух певцов кричать и биться в безуспешных попытках высвободить оружие руки. Каладин врезался плечом в следующего певца, хлопнул его по спине и зарядил китель буресветом. Толкнул третьего стражника на четвертого. Они свалились в кучу, переполненные и слипшиеся. Каладин почти приплясывал на цыпочках, ожидая следующей атаки. Ее не было. Певцы остались там. Он их бросил, крича и ругаясь, не в силах сдвинуться с места. Он пнул копье и поймал его в воздухе. «Здравствуй, старый друг. Наши пути все время пересекаются, верно?» Пожалуй, вовсе не от эфтовской зависимости стоило беспокоиться. У Каладина вечно находилось оправдание, почему он опять должен взяться за оружие. Да, именно этого он и боялся. Вот что заставляло его дрожать? Тревожущая мысль о том, что он так и не сможет отказаться от оружия насовсем. Он сунул копье под мышку и побежал по туннелю. Мерцающий гранатовый свет появился на полу перед ним, двигаясь вдоль рисунка каменных слоев и указывая путь к лестнице впереди. «Нет», — сказал Каладин, надеясь, что Спрен башни его услышит. «Внизу будет пост охраны. Я уже слышу, как они отвечают на эти крики. Чтобы добраться до второго этажа, мы выйдем на балкон по периметру, спустимся снаружи, а затем направимся внутрь. Так мы сумеем сбросить любой хвост». Спрен, казалось, услышал, потому что послал свет вдоль стены рядом с ним. Напротив бело-голубой ленты сил с другой стороны. Они добрались до балкона за считанные минуты. Долю того времени, которое требовалось, чтобы прокрасться внутрь. Они находились на краю башни, но центральный атриум остался далеко на восточной стороне. По пути туда Каладину придется пересечь весь второй этаж. Позади раздались крики. Да, за ними впрямь увязались преследователи. Он приклеил копья к рубашке, заполнив буресветом часть древком, а потом размотал веревку на талии. Быстро сплел ее конец перилами, одновременно запрыгивая на них. А потом шагнул наружу, сплетя другой конец рубашкой на случай, если сорвется. Покрепче схватился за нее. Его качнуло на веревке в сторону от башни, а потом к балкону этажом ниже. Увы, квартира оказалась обитаемой. Отцепив веревку от перил, Каладин промчался сквозь чью-то комнату, перепрыгнул через обеденный стол. Миг спустя он был у входной двери с копьем в руке. Он услышал доносящиеся со стороны балкона приглушенные вопли ярости. Певцы поняли, что беглец ушел таким путем, которым они не могли его преследовать. Здесь Спрэнд башни нашел его и начал направлять. Рисунок слоев и кристаллические жилы не всегда шли прямо по коридорам. Так что иногда огонек двигался по спирали, следуя текстуре камня. Если прямого пути не было, огонек исчезал, но всегда появлялся впереди. Сиял на полу или на стене, торопя идти вперед. Естественно, продвижение Каладина не могло остаться незамеченным. Поздний час уберегал его от опасности увязнуть в толпе. Но также лишал шанса, что внимание патрулей отвлечется на что-то другое. Каладин зарядил и бросил свое копье в пару стражников, которые выскочили в коридор впереди него, а затем подхватил одно из вырванных копий. Пока они боролись и ругались, пытаясь отлепить его оружие от ладоней. Со следующими справиться было уже не так просто. Он увидел, как они спешно готовятся к встрече на перекрестке, через которое ему предстояло пройти или сделать долгий крюк. Каладин замедлил шаг, наблюдая, как они выстраиваются сетями в руках. Первым его побуждением было побежать по стене и сбить их с толку. Но, разумеется, у него больше не было доступа к этой способности. Каладин подозревал, что пройдет много времени, прежде чем он внутренне осознает, что гравитационные сплетения больше не работают. Он взял копье одной рукой, зажав тупой конец под мышкой, и кивнул сил. Вместе они прорвали блокаду. У нескольких солдат были арбалеты, поэтому он зарядил стену свободной рукой. Когда арбалетчики выстрелили, болты повернули к камню. Группа с сетями держалась позади певцов с топорами. Оружие напомнило ему о Паршенде, но певцы были одеты, как озерцы, в разноцветные плащи без драгоценных камней, вплетенных в маленькие бороды. Они знали, как бороться с сияющими. Воины с топорами нагрянули, заставив его вступить в бой. А затем взлетели сети. Каладин отшвырнул одну копьем, но при этом открыл бок, куда и вонзился топор. Для обычного солдата такая рана означала бы смерть. Каладин освободился от топора. Острая боль исчезла. Буресвет исцелил его. Но другая сеть взмыла над головой. Певцы были готовы поймать кого-то из соратников, лишь бы обездвижить Каладина в достаточной степени, чтобы начать его рубить. Ощущая одиночество сильнее, чем когда-либо, Каладин увернулся от сети, отступив. Он хотел зарядить одну сеть, чтобы она прилипла к полу и сделалась бесполезной. Но не смог наклониться и дотронуться до нее. Может, стоит разуться. Идея противоречила всем его тренировкам. Но он и не сражался так, как когда-то. Нынче ушибленный палец на ноге заживал мгновенно. А возможность зарядить пол через ступни была бы огромным преимуществом. Несколькими осторожными выпадами он вынудил певцов держаться на расстоянии, а затем отступил еще дальше, туда, где до него не достал бы бросок сети. Увы, эта группа наверняка должна была задержать его, пока не появятся царственные и сплавленные. У них получалось. Без осколочного клинка Каладину было далеко до былой неудержимости. Его оттеснили до следующего перекрестка. «Каладин!» Сил зависла над его головой в виде светящейся ленты. «Налево!» Он мельком взглянул на мигающий гранатовый огонек на стене дальше по левому коридору. Что ж, он определенно не сумеет в ближайшее время пробиться через этих солдат. Он рванулся к свету, и солдаты, благоразумно робеющие перед сияющим, последовали за ним более осторожно. Это дало Каладину время пинком распахнуть дверь, следуя за светом, и войти в роскошную лавку стеклодувов. Сперва показалось, что это тупик, но потом Каладин заметил в стене за прилавком самосвет. Он прыгнул туда, зарядил камень, и стена расступилась. Он скользнул в дыру и закрыл за собой фабриальную дверь. За стеной оказалась другая, более просторная лавка, заполненная недоделанными портновскими манекенами. Каладин напугал ночного трудягу. Тайленца с усами морехода и кудрявыми бровями. Тот уронил тесло, вскочил на ноги и хлопнул в ладоши. Светлорд благословенный бурей!» «Тихо», — сказал Каладин, пересекая комнату и приоткрывая дверь, чтобы выглянуть наружу. «Тебе нужно спрятаться. Когда они придут и спросят, ты меня не видел». Коридор снаружи был пуст, и Каладин почти точно знал, где находится. Этот короткий путь полностью обошел блокаду. Он надеялся, что такой расклад собьет с толку солдат, когда они попытаются выследить его. Каладин двинулся было к двери, но столяр схватил его за руку. «Сияющий! Как же так? Как ты все еще сражаешься?» «Так же, как и ты. День за днем, думая только о следующем шаге». Он взял столяра за запястье. «Не дай себе убить. Но и не теряй надежды». Тайленец кивнул. «Прячься», — сказал Каладин. «Они придут искать меня». Он выскочил наружу и присоединился к Сил. Примерно через 10 минут бега справа раздались крики, но никто не выскочил на перерез. «Значит, — понял Каладин, — они решили, что он направился в сторону парадной лестницы, ведущей в подвал. Наверное, подумали, что Сияющий пытается освободить королеву или добраться до самосветной колонны. Их ошибка позволила ему пробраться дальними тропами, не встречая никаких патрулей, пока он наконец не приблизился к атриуму. Ему удалось пересечь весь этот этаж, но теперь он так углубился в башню, что по сути оказался в окружении. Свет привел его к северной стороне, через несколько жилых коридоров, где под дверями виднелся свет. Комнаты рядом с атриумом и его огромным окном пользовались спросом. Здесь люди могли видеть солнечный свет, а сам атриум имел легкий доступ к лифтам и был в целом теплее, чем периметр. Здесь было неестественно тихо. Возможно, из-за комендантского часа. Каладин привык к тому, что в атриуме все время слышались разговоры людей и слабый лязг лифтов. Сегодня вокруг царила тишина. Он крался по указанному Спреном маршруту, гадая, когда же наткнется на засаду. Несомненно, кто-то понял его замысел. Конечно, не будут. Увидев впереди яркий свет, Каладин остановился посреди коридора. Он мог поклясться, что добрался до самого дальнего края башни, где находилось огромное стеклянное окно, выходящее на восток. Здесь не было комнат. И все же впереди и справа от него через какое-то отверстие проникал лунный свет. Он медленно приблизился и обнаружил место, усыпанное щебнем. В стене взломали потайную дверь, и заглянув в нее, Каладин увидел короткий туннель, выходящий в пустоту. Это и впрямь была восточная, плоская стена Уритиру. Потайной коридор, ведущий горным простором, выглядел старым. Здесь обнаружился преследователь. Стоял вместе с еще одной сплавленной и осматривал странное устройство в конце короткого коридора у самой границы пустоты. Светящийся сапфир размером со свет сердца ущельного демона на постаменте. Механизм был покрыт кремом. Поскольку пробыл здесь очень долго, и сплавленным пришлось взломать корку грязи, чтобы добраться до самосвета. Каладин сообразил, что происходит. Как следовало из сбивчивых объяснений сородичам, узел для защиты башни поместили там, где он мог естественным образом подзаряжаться от великих бурь, когда они достигали этой высоты. Незнакомая сплавленная была рослой фималеной с пучком красно-оранжевых волос на макушке. На ней было практичное боевое снаряжение. Кожа и ткань. Заложив руки за спину, она рассматривала сапфир. Вторым, как он уже заметил, был преследователь. Громадная гора хитина и темно-коричневой ткани, светящиеся красным глаза. Все сферы были извлечены из фонарей в коридоре позади Каладина, так что единственным источником света оставался сапфир. Они заметили Каладина. «Видишь?» — сказала Фималена по-алитийски. «Я же говорила, что он придет. Я держу свои обещания. Преследователь, он твой». Красные глаза сфокусировались на Каладине. Затем потемнели, и из центра массы преследователя вырвалась лента алого света. Тело, отброшенная оболочка, рухнуло на пол. Каладин поднял копье, перекидывая, куда приземлится преследователь. Он действовал инстинктивно, надеясь поймать сплавленного в миг материализации. На этот раз, однако, лента преследователя несколько раз дернулась и описала петлю, сбивая Каладина с толку. Он сделал еще один выпад, но промахнулся. Преследователь оказался сбоку от копья. Существо бросилось на Каладина, и тот отпрянул в темный коридор за пределами туннеля. Существо шагнуло в разбитый дверной проем. Каладин зарядил копье бури светом и бросил его в преследователя. Тот рефлекторно поймал оружие. Его ладонь приклеилась к древку, а Каладин прыгнул вперед и толкнул сплавленного, заставив его отступить. Копье застряло, уперевшись концами по обе стороны проема. Каладин отскочил, оставив частично обездвиженного врага за неловкими попытками освободиться. Затем, конечно, преследователь просто отбросил это тело, как шелуху, и полетел вперед светящейся лентой. Каладин выругался. Он был слишком неопытен в таких боях и с подобным противником. То, что подействовало на простых солдат, в такой ситуации оказывалось бесполезным. Он рванулся, чтобы схватить свое копье, но оно оказалось погребенным под разваливающейся оболочкой. Материализовавшись прямо за спиной Каладина, преследователь схватил его мощными руками и не позволил дотянуться до копья. В любом случае, это оружие не годилось для такой схватки. У преследователя отлично получалось сокращать дистанцию. Каладин извивался, пытаясь вырваться, но преследователь стиснул его безжалостным захватом, прочно обездвижив обе руки. Затем существо, используя свой превосходящий вес, вынудило Каладина упасть на колени. Преследователь не пытался задушить его. Существо даже не схватило одной рукой нож, как во время предыдущей схватки. Все, что требовалось от преследователя, держать Каладина в неподвижности, пока не кончится его бурисвет. Они были глубоко внутри башни, окруженные певцами и сплавленными. Чем дольше продлится этот бой, тем хуже для Каладина. Он боролся, пытался вырваться. Преследователь наклонился и заговорил сильным акцентом. «Я убью тебя. Это мое право. Я убил каждого человека или певца, кто когда-либо убивал меня». Каладин попробовал откатиться вместе с преследователем в сторону, но тот удержал себя и его на месте. «Никто никогда не побеждал меня дважды», – прошептало существо. «Но если бы тебе каким-то образом удалось совершить такой подвиг, я бы продолжил приходить. Мы больше не привязаны к Брейзу в конце войны, и я бессмертен. Я могу следовать за тобой вечно, как Спрен Мести». Каладин попытался зарядить противника светом, как сделал бы для гравитационного сплетения. Свет сопротивлялся, и неудивительно. Сплавленные обладали собственными силами, и по какой-то причине это затрудняло их зарядку. Поэтому он вместо этого потянулся и провел рукой по полу, заряжая камень. Под воздействием сплетения ноги преследователя прилипли, как и ботинки Каладина. «Сдавайся», – сказал преследователь. «Умри, это твое право. Тебе не суждено спокойно спать, сияющая тля. Я всегда буду приходить, всегда буду охотиться за тобой. Неотвратимо, как буря, я...» «Отпусти его!» Раздался строгий голос, и красный спрен метнулся по полу. «Прямо сейчас! Он нам нужен! Ты можешь убить его потом!» Преследователь ослабил хватку. Возможно, ошеломленный приказом Спрена пустоты. Каладин ударил преследователя локтем в подбородок. Ощущение было такое, словно это его стукнули по локтю молотком, заставляя существо разжать руки. Это позволило Каладину броситься вперед и восстановить немного буресвета, коснувшись пола, который в свою очередь освободил его ноги. Он неуклюже отскочил, оставив на полу достаточно света, чтобы удержать преследователя на месте. Существо сосредоточилось на сил. «Для Спрена чести ты хорошая лгунья». Его тело рассыпалось. Лента исчезла за углом. Как и прежде, сплавленный нуждался в отдыхе после того, как покинул третье тело. Каладин подозревал, что если преследователь сотворит четвертое тело, ему уже не хватит пустосвета для бегства. Возможно, именно так его и можно прикончить, заперев в четвертом теле. Либо застать врасплох и убить прежде, чем он успеет капитулироваться, что Каладин уже сделал однажды. «Спасибо», – сказал Каладин, когда сил вернулась в обычный цвет. Он схватил свое копье, затем оглянулся. Несколько человек выглядывали из комнат, наблюдая за боем. Он махнул им, чтобы закрыли двери. Затем перепрыгнул через обломки и бросился к сплавленной в конце секретного туннеля. Подойдя ближе, он заметил стеклянный шар около 6 дюймов в диаметре в небольшой нише в стене рядом с самосветом. Сначала он подумал, что это какой-то светильник, но тот был обмотан металлическими проводами, как фабриале. Это еще что за штука? У него не было времени разглядывать устройство дальше, потому что сплавленная прижала руку к сапфиру, свет камня начал угасать. «Она искажает суть башни», – подумал Каладин. «Используя эту штуку как проводник, чтобы прикоснуться к сородичу». Он направил на Фималену копье. Сплавленная остановилась, повернулась к нему и смирила взглядом. «Преследователь не лжет», – сказала она на языке Олете с акцентом. «Он будет охотиться за тобой вечным, вопреки здравому смыслу и долгу». «Отойди от самосвета», – сказал Каладин. «Он скоро вернется», – продолжила она. «Тебе следует бежать». Он поместил самосветы с пустотным светом в тайники поблизости, чтобы зарядиться и создать новые тела. «Я сказал, отойди». «Ты ветробегун. Ты не причинишь мне вреда, если я не представляю угрозы». «Прикосновение к этому самосвету делает тебя угрозой. Отойди». Она подчинилась и подошла к нему, сцепив руки за спиной. «Как думаешь, что позволяет тебе продолжать использовать свои силы?» «Признаюсь, ветробегуны меня всегда тревожили. Говорят, ваши потоки ближе всего к чести». Каладин жал копье, не зная, что делать. Заколоть ее. Он должен защищать самосвет. Или уничтожить. Пришло ему в голову. Шквал – это ослабит щит, установленный на Ване. И если враг нашел это устройство так быстро, сколько времени пройдет, прежде чем обнаружат остальные? Он взглянул на сидящую у него на плече Сил, и она покачала головой. Тоже не знала, что делать. Проговорила сплавленная. «Он вернулся. Ну что ж, продолжайте». Каладин рискнул оглянуться и выругался, увидев приближающуюся кроваво-красную ленту. Приняв поспешное решение, Каладин бросил копье и вытащил скальпель. Затем быстро разрезал шнурки на ботинках. Преследователь возник в туннеле и попытался схватить Каладина, но тот согнулся, уходя от захвата, и зарядил камень под ногами полным сплетением. Затем он прыгнул вперед и в сторону от преследователя, оставив ботинки прилипшими. Сплавленный не удержался и приземлился на пол, а тот поймал его в ловушку. Выставив скальпель, Каладин босиком отступил по обломкам потайной двери. Преследователь сверлил его взглядом, не в силах сойти с места. Потом сплавленный ухмыльнулся и, бросив свое тело, устремился к Каладину. Каладин проник через дыру во внешний коридор и опять зарядил пол, потратив много бури света. Ему удалось увернуться от следующей атаки преследователя, а тот опять оказался приклеенным к полу. Но теперь Каладин не мог шагнуть вперед и вернуть использованный свет. Он оказался бы в пределах досягаемости сплавленного. Его запасы бури света почти иссякли. И преследователь явно это понял. Существо покинуло второе тело, а первое уже начало рассыпаться. Когда Каладин прыгнул вперед, чтобы попытаться вернуть свой свет, преследователь бросился на него светящейся лентой, как щелкающий зубами небесный угорь, и Каладин отступил. Они уставились друг на друга в темном коридоре. Преследователь мог создать еще только одно тело, прежде чем ему понадобится обновить свой пустосвет. Или рискнуть сражаться в четвертом теле и, возможно, быть убитым. Но у Каладина тоже осталось мало света. И у него не было быстрого способа получить больше. Шквал. Сплавленная Фималена вернулась к самосвету и снова что-то с ним делала. «Каладин, мы должны уничтожить его!» Прошептала Сил. Она была права. Он не мог защитить это место в одиночку. Оставалось только надеяться, что остальные узлы лучше спрятаны. Хотя, как можно что-то спрятать лучше, чем в середине стены? Каладин глубоко вздохнул и бросился вперед, чтобы заставить преследователя материализоваться. Сплавленный так и сделал. Но только после того, как снова оказался в центре второго круга бури света, образованного Каладином. Это позволило существу воплотиться, стоя на остатках его второй оболочки, которая прилипла к заряженному участку пола. Сплавленный низко пригнулся, вытянув руки и готовый схватить Каладина, если тот попытается пробежать мимо. Каладин был вынужден отступить. «Я не могу позволить себе сражаться с ним так, как он хочет», – подумал Каладин. «И если он меня схватит, я окажусь в ловушке». В прошлый раз Каладину удалось убить преследователя, сыграв на его предубеждениях. Но теперь существо не повторяло своих ошибок, хотя по-прежнему было очень самоуверенным. «Используй это. Пусть он победит себя сам». Каладин повернулся и побежал в противоположном направлении. Преследователь расхохотался. «Правильно, человек, беги, теперь ты понял. Беги, тебя будут преследовать». Сил помчалась рядом с Каладином. «Какой у нас план?» «Его зовут Преследователь. Он любит погоню. Когда мы делали то, чего не должны были делать люди, пытались бороться с ним. Он был осмотрителен и осторожен. Теперь мы убегаем, он может стать небрежным. Но он не покинет это третье тело, пока мы не отойдем достаточно далеко, чтобы он убедился, что мы не вернемся и не нападем на Сплавленную. Иди и предупреди меня, когда он это сделает». «Точно». Она бросилась назад. Каладин несколько раз свернул по коридору, затем сказал. «Спрэн башни, ты мне нужен!» Гранатовый огонек впереди начал быстро мигать, как будто встревоженный. Каладин подбежал к нему, и сил метнулась обратно. «Преследователь заряжается, но он не оставил Фабриаль без присмотра. Он получает пустосвет от Сплавленной». Каладин кивнул и прижал руку к стене. Спрэн башни затараторил в его голове. «Она убивает меня, она убивает меня, она убивает меня, останови ее!» «Я пытаюсь», – сказал Каладин. Он достал несколько камней, а затем влил в них остатки бури света. «Я не уверен, что смогу снова победить этого монстра, не имея отряда на поле боя. Он слишком хорошо сражается один на один, так что мне нужна еще одна потайная комната, с единственным выходом и с дверью, которая будет быстро открываться и закрываться». «Собираешься спрятаться?» Истерично воскликнул сородич. «Ты не можешь!» «Я не брошу тебя, но ты должен помочь! У нас не так много времени! Пожалуйста!» «Каладин!» Крикнула Сил. «Он идет!» Каладин выругался, оставив сородича и бросившись к перекрестку в темных коридорах впереди. «Пригнись!» Предупредила Сил. Каладин пригнулся, тем самым избежав хватки преследователя, когда тот материализовался. Когда Каладин метнулся в другую сторону, существо снова попыталось его схватить, сбросив оболочку и помчавшись вперед. Пытаясь сыграть роль испуганной жертвы, Каладин повернулся и побежал в другую сторону. Хотя ему и не очень хотелось поворачиваться спиной к этому существу, он почти ощущал его руки на своей шее. Когда он мчался по коридору, люди, наблюдавшие за ним, захлопнули двери. Позади захохотал преследователь. Да, он понимал этот вид борьбы. Ему это нравилось. «Беги! Беги, человек!» Впереди вспыхнул гранатовый свет. А затем двинулся по боковому коридору. Каладин поспешил в ту сторону, когда Сил предупредила его о приближении преследователя. К счастью, гранатовый огонек двинулся вверх по стене прямо впереди. Затем вспыхнул, открывая самосвет, спрятанный в скале. Каладин втянул свет одной из своих сфер и наполнил камень, заставив дверь приоткрыться. Она работала быстрее, чем предыдущие, как он и просил. «Он уже почти здесь!» – воскликнула Сил. «Как только я войду…» – прошептал Каладин с прану башни. «Прикрой дверь и зафиксируй». Он оглянулся. Красный огонек быстро приближался. Сделав глубокий вдох, Каладин нырнул в некогда скрытый дверной проем. Как он и простил, дверь тут же начала закрываться. Каладин повернулся лицом наружу, с тревогой вытаскивая скальпель. Он сделал вид, что собирается стоять и драться. «Снова вцепись мне в спину, как делал это раньше. Пожалуйста». Лента заплясала у него над головой. Каладин прыгнул вперед, протискиваясь сквозь почти закрывающуюся дверь, как раз в тот момент, когда преследователь появился в комнате позади него. Каладин рухнул лицом вперед и неуклюже вскочил. За его спиной с глухим стуком закрылась дверь. Он ждал, сердце бешено колотилось в груди. Он повернулся и посмотрел на дверь. Достаточно ли мала лента преследователя, чтобы протиснуться сквозь щели? Эти потайные двери запечатывались так плотно, что их почти невозможно было увидеть снаружи. Сил имела физическую форму ленты. И он предположил, что к преследователю применимы те же правила, что и к ней. Сила опустилась рядом с ним, приняв облик молодой женщины в темно-синей униформе четвертого моста. Тишина. Затем последовал яростный вопль, почти полностью приглушенный камнем, вставшим между ними. Каладин ухмыльнулся, выпрямляясь. Ему показалось, что он услышал крик преследователя. «Трус!» Он отсалютовал с закрытой двери, затем повернулся и побежал обратно тем же путем. И снова ему пришлось шипеть на людей, чтобы они закрыли двери и держались подальше. Где же их инстинкт самосохранения? При виде его в их глазах светилась надежда. По лицам он понял, почему горожане должны видеть это, невзирая на опасность. Они думали, что все покорены и подчинены, но Вуритиру был сияющий. К тому моменту, когда он наконец достиг скрытого туннеля, их надежды навалились на Каладина тяжким грузом. Фималена с пучком волос на макушке стояла сосредоточенным видом, прижав ладонь к сапфиру. Казалось, она не собирается повредить камень. В другой руке у нее был большой бриллиант, и она, поднеся его к сапфиру, переносила свет. Как будто бы бурый свет, но слегка неправильного оттенка. Каладин подобрал с пола кусок стены. Бока обломка были гладко срезаны. Кто-то поработал осколочным клинком. Он прыгнул вперед и толкнул сплавленную, пытаясь сбросить ее с утеса. Это заставило ее вскрикнуть и прервать транс, но при этом она успела схватиться за выступающий камень и не вывалиться наружу. Прежде чем она успела что-то предпринять, Каладин ударил обломком по самосвету и расколол его. Этого было достаточно. Треснувшие самосветы не могли удерживать буресвет. Но он ударил еще несколько раз на всякий случай. Выбил сапфир из корпуса и швырнул в пропасть. Камень исчез в темноте. Упал с отвесного утеса к скалам в сотнях футах внизу. Каладин что-то почувствовал, когда самосвет вырвался из оправы. Как будто тьма в башне сгустилась. Или, возможно, он только сейчас осознал результаты недавней попытки сплавленной погубить сородича. Дело сделано. Каладин перевел дух и попятился, но как раз в этот момент буресвет догорал. Запас сил подходил к концу. Тьма нарастала. И его настигла слабость. Перед глазами все поплыло от невыносимой усталости, и он потянулся к стене, чтобы не упасть. Перед ним шевельнулась тень, и он заставил себя насторожиться. Но не раньше, чем сплавленная с пучком волос успела вонзить нож ему в грудь. Он тут же почувствовал острую боль и выхватил скальпель, но сплавленная отпрыгнула назад, не дав ему нанести удар. Каладин пошатнулся, истекая кровью. Спрент боли вырос на каменном полу. Он втянул в себя остатки буресвета и прижал руку к ране. Шквал. Его разум был затуманен. И темнота казалась такой сильной. Однако сплавленная, казалось, не стремилась его добить. Она спрятала нож и сплела пальцы перед собой, наблюдая за сияющим. Странно. Но он заметил, что стеклянный шар, который был в маленькой каменной нише, исчез. Куда его подевала эта певица? «Ты продолжаешь исцеляться?» Заметила она. «И пользуешься потоком адгезии, но при этом остаешься прикованным к земле. Значит, гравитация тебе больше не подчиняется. Выходит, все дело в гибридных силах, тех, которые ваш вид часто использует, чтобы направлять стрелы в полете». Каладин не ответил. Он жал скальпель, ожидая исцеления. Боль не отступала. Заживление шло медленнее обычного. «Что ты со мной сделала?» Прохрипел он. «Этот клинок был отравлен?» «Нет, я просто хотела посмотреть, как ты исцеляешься. Процесс идет вяло, да?» Ему не понравился ее взгляд. Проницательный и заинтересованный. Взгляд лекаря, который готовился вскрыть труп. Ее как будто не волновало, что Каладин уничтожил шанс извратить башню. Наверное, он всего лишь отодвинул конечную цель во времени. Он поднял скальпель, ожидая, пока заживет шквальная рана. Это происходило очень медленно. «Если ты убьешь меня», — заметила сплавленная, — «я просто вернусь. Выберу самого невинного из певцов башни. Какую-нибудь мать, возможно, с ребенком. Достаточно взрослым, чтобы осознать боль утраты. Но все еще не способным понять, почему мать теперь его отвергает». Каладин невольно зарычал и шагнул вперед. «Да», — сказала Фималена. Истинный ветробегун, вплоть до самого свет сердца. Прелестно. У вас не было преемственности спренов или традиций древних, как меня убедили. И все-таки те же установки, те же структуры возникли естественным образом, подобно решетке растущего кристалла. Каладин снова зарычал, скользнув в сторону к брошенным копью и ботинкам. «Ты должен идти», — сказала сплавленная. «Если ты снова убил преследователя, это вызовет переполох среди моих сородичей. Сдается мне, такого еще не случалось. Как бы то ни было, сплавленные и царственные идут сюда, чтобы присоединиться к нам и закончить его работу. Ты успеешь сбежать от них, если уйдешь сейчас». Каладин застыл в нерешительности. Его инстинкты говорили, что он должен сделать противоположное тому, что говорит эта женщина из принципа. Но он передумал и побежал по лабиринту коридоров. Как же болело в боку. Доверяя башне и сил, чтобы они вывели его в безопасное место.